слепой художник поднял кубок золотой и выпил красного вина и у лесного лешего недостаток сна. Слепой художник поднял кубок золотой и выпил красного вина. А у лесного лешего недостаток сна. И лежало зеркало посреди пути. Отражало зеркало небо синь и жизнь на облаках. И в радужных снах, галлюцинациях стрекоз, бабочек, в зрачках усталых глаз художник слепой поднял кисть. Художник слепой поднял кисть и на тучке золотой немощностью и слепотой нарисовал радость быть. Слепой художник поднял кубок золотой и выпил красного вина, а у лесного лешего недостаток сна. И лежало зеркало посреди пути, отражало зеркало небо синь и жизнь на облаках, и в радужных снах галлюцинациях стрекоз, бабочек и зрачках усталых глаз. Художник слепой поднял кисть и на тучке золотой немощностью и слепотой нарисовал радость быть.